Глава 3. 8 апреля. Пески Тафи. Выйдя во внутренний двор обители, Вэйши привычно кинул взгляд на вишневое дерево, в корнях которого был зарыт опасный метеорит, проверяя, не пробита ли защита Триединого. Этого не могло случиться, но дед наставлял всегда все проверять. Но нет, энергия вокруг ощущалась спокойной, чистой, возмущаемой лишь посетителями обители, и никакого заворота Вэй не почувствовал. И тут ему в лицо ткнулась тяжелая и плотная волна родственной стихии. Наследник озадаченно и изумленно прислушался. Слишком знакомо было ощущение, когда уравновешивающая и связывающая все стихия словно волнами втягивается в источник, а потом развернулся. Мимо него, к воротам, куда шли волны и где сейчас стали слышны возбужденные возгласы, поспешили несколько драконов, озабоченно прошагал смуглый и седовласый настоятель Оджи. А за каменной оградой, там, где обычно стояла девчонка Каролина, собрались множество взволнованно шумящих людей. Снова прошил тело всплеск стихии разума. Волны были то почти неощутимыми, то мощными, сдавливающими виски. И Вэй, очнувшись, побежал к выходу, затем стал протискиваться сквозь толпу. «Чудеса какие творятся! Воистину Триединый велик!» «Невинной девы коснулся благословением своим!» «Пустите меня! Я кусочек одежды оторву! Пустите! И мне дайте!» «Всем отойти!» — раздался строгий голос настоятеля. «Девушку не трогать, иначе отлучу от храма!» «Да и не выйдет потрогать. Охрана ее пыталась. Лежит вон. А это не солнечный удар?» «Какой удар, дурень? Когда это? От удара в воздухе парили?» «Да вы на глаза ее посмотрите!» Сквозь гомон и болтовню Вэй расслышал елоувиньскую речь и удвоил усилия, с ожесточением расталкивая собравшихся горожан и беженцев. Наконец-то выскочил на свободное пространство и застыл. Он не ошибся. Происходящее действительно было ему знакомо. Невероятно было только то, кто именно тянул к себе гармонизирующие потоки. Чуть в стороне от девчонки умиротворенно спали двое охранников, а она сама зависла в полуметре над землей, скрестив ноги и прижав одну руку к виску, а другую к низу живота. Цветастое платье ее почти касалось земли, глаза были распахнуты, зрачки заметно дрожали. К ней-то и шли стихийные волны, и с каждой волной раздавался звонкий и чистый голос, вещающий на разных языках, обрывающихся на середине фразы и снова начинающий звучать уже на другом языке. Блакарийский, тидуский, елоувиньский, рудложский. Она то кричала, то начинала шептать, и Вэй почти застонал от понимания, сколько драгоценных слов сейчас пропадает в туне. А ведь каждое нужно ловить, записывать, чтобы сохранить для потомков. Он вспомнил, почему так знакомы были ему дрожащие зрачки. Ровно так выглядела и вела себя тетушка Юнлинь, когда впадала в пророческий транс. Ровно так изображали провидец на старых свитках. Их всего-то родилось 17 за всю историю. Тех, кому не нужно было, как мужчинам и семьи Ши, почти месяц поститься и молиться, употреблять специальные настойки, чтобы вызвать видение. И то это не всегда получалось. Дед говорил, что даже богам не дано знать будущее, дано только предполагать. А вот среди людей иногда появляются единицы, умеющие прозревать. И если добиться видений могли только мужчины, желтые старшей крови, то девочки Тамиянь появлялись не только в семье Ши. Провидица могла родиться в любой семье, где присутствовала хоть капля крови первопредка. Тамиянь берегли пуще всех сокровищ империи. Их обучали справляться с даром, селили в павильонах императорского дворца среди покоя и гармонии, чтобы дар не расходовался по пустякам, и обучение занимало многие годы, прежде чем провидицы могли выйти обратно в мир и не сорваться в очередной приступ. Иначе была опасность сгореть, не выбравшись из транса. И эта девочка тоже сгорит, если ей не помочь. Настоятель Оджи строго оглядел прибывающий народ и тихо, но так, что услышали все, попросил: «Разойдитесь». И чудо! Толпа безо всякого ментального принуждения начала рассасываться. Только драконы продолжали будить спящих охранников. Тедус заметил оставшегося на месте Вэя, чуть заметно кивнул. «Послушник Вэйши, знаешь, что делать?» «В теории, да», — честно признался наследник, прикрывая глаза от очередной стихийной волны. «Тогда сначала попробую я». Настоятель приложил пальцы к виску девчонки, закрыл глаза и зашевелил губами в молитве. Сейчас он, наверное, единственный, кроме Вэя, мог коснуться провидицы в трансе и не заснуть. Гостья мастера вдруг тяжело вздохнула и затараторила по-тедуски. «Смерть и смерть! Тысячи лет! Ворон в клетке! Покоя нет! Мир сиротой! Если выйдет, придет с войной, закончить войну! Но умирает! Нет сил одному! Двое идут, и вы придите на могилу к нему! Поклонитесь, дети духов, дети нищей земли! Помолитесь, дайте сил, пусть...» Она захлебнулась словами, закашлялась, заговорила по-инляндски, описывая тьму чудовищ, и чудовищ сверх них, и змей, ползущих с востока на запад. Рука настоятеля дрожала, и он отступил на шаг назад, опустил ее, покачал головой. «Тяжело. Глубоко ушла». «Я попробую», — проговорил Вэйши. «Сейчас». Он вжал большой палец в центр лба девчонки. Глаза с дрожащими зрачками смотрели прямо на него. Обхватил второй рукой шею, сжимая пальцами две точки под затылочной костью с обеих сторон позвоночника и... провалился в пьентан, полный трупов и крови. На улицах прекраснейшего города мира не осталось живых. Вэй в ужасе повернулся в сторону императорского дворца. Тот горел, и столб черного дыма поднимался к тихим небоскребам, связанным тонкими ажурными мостиками, стелился над прекрасными каналами. За его спиной раздался звук шагов, и он снова развернулся. Светловолосая кудрявая девочка, которую он столько раз рисовал, шагала мимо, как механическая кукла. Одета она была в то же цветастое платье, что и у храма в Тафии. Глаза ее были широко раскрыты, по лицу текли слезы. «Эй!» — позвал он тихо. Она посмотрела сквозь него, всхлипнула, помотала головой. «Девочка!» — уже громче сказал он. «Я здесь!» «Я вижу!» Жалобно проговорила она, снова огляделась и передернула плечами. «Но ты мне все равно не поможешь. Ты мне кажешься или снишься?» «Почему?» — недоуменно спросил Вэй. «Потому что говорящих тигров не бывает», — объяснила девчонка, вытирая лицо. «И это же кошмар, да?» Вэйши осторожно опустил голову и увидел свои красноватые лапы. «Я не тигр», — буркнул он. «Я кажусь тебе тигром, и это не кошмар. Ты не спишь, ты в трансе, и нужно срочно...» Девчонка, забыв плакать, все это время неверяще всматривалась в него. Подошла ближе. Они оказались одного роста, только гостья мастера стояла на двух ногах, а Вэй на четырех лапах. «Слушай, ты говоришь так же занудно, как один послушник», — с подозрением протянула Каролина. «Его зовут Вэйши. Не знаешь его?» Такой высокомерный, слова цедит, прямо как ты. Вот прямо-прямо, как ты. Рисует, правда, хорошо, смешной такой. И плечи у него... «Я и есть Вэйши», — поспешно рыкнул тигр, прерывая ее бесконечную болтовню. В конце улицы показались чудовища, похожие на огромных, то ли богомолов, то ли муравьев. Таких много раз описывали беженцы. На хитиновых спинах сидели всадники. «И нужно быстрее... Ты настоящий?» Снова перебила она. «Не кажешься мне?» «Ты можешь минуту помолчать и послушать?» Рявкнул он, глядя поверх ее плеча. «Боги, ты даже в видениях трещишь, как сорока!» «Настоящий!» Обрадовалась гостья мастера. «А почему ты тигр?» Вэй зарычал. «Ты меня так видишь?» «И правда!» Она улыбнулась и неуверенно спросила. «Можно я тебя обниму? Я так рада, что больше не одна!» «Нет!» «Ну, немножечко», — законючила она, подбираясь мелкими шажками, и все же обхватила его за шею. Вэй уже собирался раздраженно отмахнуться, когда вдруг ощутил, как дрожит ее маленькое тело. Девочка была напугана, и хотя эмоции здесь теряли яркость и остроту, но кто знает, чего она успела насмотреться до того, как он проник в ее видение. Наследник поколебался, и неохотно похлопал лапой по ее спине, не переставая отслеживать перемещение чудовищ в конце улицы. Им они не опасны, но если девочка испугается, станет хуже. «Только не кричи сейчас», — проговорил он снисходительно в кудрявую макушку. «И не бойся, обернись». Она повернула голову и крепче вцепилась в его шкуру. Чудовища немного приблизились. Они волновались, дергаясь к трупам. Стали слышны окрики всадников. «Не надо бояться», — повторил наследник. «Это видение, понимаешь? Ты в трансе. Это порождение твоего сознания. Они не заденут и не увидят тебя. Все окружающее нереально. Оно пока еще не случилось. И вреда тебе никто не причинит, если только не поверишь, что все происходит на самом деле. Сейчас подождем, пока они пройдут, чтобы тебя ничто не отвлекало, и попробуешь выйти из транса». «А как?» — пробормотала тихо девчонка. Дрожать она перестала. «Надо закрыть глаза и сосредоточиться на ментальном центре». Вэй отодвинул ее от себя лапой и аккуратно коснулся когтем центра лба над переносицей. «И вспомнить последнее, что ты видела перед погружением». «Понятно». Юная провидица снова покосилась на подбирающихся инсектоидов. «Хотела бы я знать, почему их вижу». «Твой мозг улавливает образы будущего и создает псевдореальность. Видения, сны, картинки». Вэй вспоминал все, что рассказывал дед. «А если видение очень мощное, возникает потребность его выразить, изобразить или рассказать, обычно структурируя рифмой. Поэтому большинство предсказаний делается в стихах». «Картинки я постоянно вижу», — грустно поделилась Каролина. «Такие яркие, их невозможно забыть, и голова от них болит, пока не нарисуешь. Но чтобы вот так, никогда не бывало. Почему сейчас это случилось?» «Это зависит от многих факторов», — пожал плечами наследник. «Даже от фаз Луны может зависеть, от влияния сильного желтого». Вэй запнулся, осознав, что как раз перед тем, как гостья мастера впала в транс, он пытался прощупать ее ментально. «От нахождения вместе сосредоточения стихии», — замедленно продолжил он, — «от эмоционального состояния». «Постой, в тебе, выходит, есть желтая кровь?» «Конечно!» — она взглянула на него с таким недоумением, будто это самая очевидная вещь на свете. «Прабабушка по отцу из желтых, род Юнити. Папа же говорил тебе, как раз тогда, когда ты разбил мой фотоаппарат», — с упреком напомнила девчонка. Вэй поморщился, раздраженно стукнул по асфальту хвостом. «Он говорил, что навещал земли рода в провинции Юнити. Я думал, вы из простолюдинов». Девчонка почему-то посмотрела на него, как на идиота, и захихикала, не забывая осторожно коситься по сторонам. «Ты шутишь, да? Весь дворец знает, кто я». «Я ни с кем не общался. Прости, что был груб с тобой, благородная Каролина», — торжественно сказал Вэйши, выпрямляясь и не обращая больше внимания на ее неподобающее поведение. В конце концов, ее воспитание — дело ее отца. «Род Юнити уважаемый и такой же древний, как императорский, ведет свою историю от сына первопредка Ши. Я ошибся. Ты заслуживаешь защиты и уважения». Девочка Юнити хмурилась все сильнее. «А если бы я была из простолюдинов, то по-прежнему не заслуживала бы?» Вдруг тихо и зло спросила она. «Можно было бы презирать? А если бы была родовитее тебя, принцессой, например, то должна была бы презирать тебя, да?» Наследник усмехнулся. После того, как стало ясно, что она часть его народа, одной с ним крови, пусть и разбавленной, и живущая на чужбине, он не мог уже сердиться. «Для принцессы у тебя слишком много воли», — объяснил Вэй, — «и плохие манеры». «Будто у тебя хороший», — пробурчала девчонка. «Кстати, почему здесь ты выглядишь иначе?» — продолжил он, не обращая внимания на ее слова. «Теперь я кажусь тебе красивой, да?» — фыркнула гостья мастера и гордо встряхнула кудрявыми светлыми волосами. Выглядело это по-детски забавно. Ребенок взялся манерничать. «Я еще не видела себя, только волосы, поэтому поняла, что вернулась моя внешность. Я наверняка красивая. У нас в семье все красивые, потому что мама такое была», — грустно закончила она. «Там ты черная и грубая, а здесь тонкая и белая», — терпеливо сказал Вэй. «И глаза голубые. В тебе есть и красная кровь. Очень характерные черты. Я бы никогда не решил, что ты простой крови, если бы увидел тебя в этом облике. Зачем тебе его поменяли?» Девчонка презрительно сморщила нос. «Это секрет. И вообще, какая разница, как я выгляжу? Я — это всего лишь я. Не надо притворяться, что я тебе нравлюсь. Раньше ты хотя бы честным был, а теперь я не буду знать, что ты думаешь на самом деле». «Я по-прежнему думаю, что ты слишком много болтаешь», — отозвался Вэй, раздраженно прикрывая глаза лапой. «Но теперь я готов это терпеть. Ты вырастешь, и если отец не воспитает тебя, это сделает муж». Каролина задрала нос и вдруг, ойкнув, снова обхватила наследника руками, закрыв глаза. Мимо них шагнул первый инсектоид, за ним последовали другие. «Я видела уже таких!» — пробормотала тихо девчонка, пряча лицо в его шкуре и подглядывая оттуда. «Только в другом месте. Там какая-то крепость, и стена, и ров, и змеи на берегу моря. Знаешь, сколько? Испугалась и оказалась здесь, а потом сразу появился ты». Чудовища, щелкая жвалами, проходили мимо, и видение было таким плотным, что Вэй даже почувствовал запах муравьиной кислоты. Дар у гостя мастера оказался очень сильным. Одно из чудовищ двигалось прямо на них. Девчонка напряглась. «Ничего не будет», — пообещал Вэй Ши. «Смотри!» За пару шагов до них инсектоид потек белесым туманом, расплылся, собираясь уже с другой стороны, позади Вэя. И все бы ничего, но Хонг, шагающий рядом, дернулся к лежащему неподалеку у разбитой витрины телу пожилого пьянтанца, видимо, владельца магазина, получил окрик от всадника и оглушительно заверещал. Гостья мастера испуганно вздрогнула. «Стой, стой!» — рыкнул Вэй Ши, но было уже поздно. Разрушенный пьянтан вокруг вдруг потек смазанными следами, как и чудовище за спиной девчонки, растворился, а из сероватого ментального тумана начали проступать гигантские фигуры, сражающиеся в небесах. Вэй открыл пасть от восхищения, вцепился когтями в исчезающий асфальт, но его мягко толкнуло в грудь и выбросило на склон холма перед обителью Триединого в Тафии. «Слепец великий, равный богам!» — шептала на языке песков маленькая провидица, зависшая над землей, темноволосая, с валившимися щеками и пересохшими губами. «Семя убитого знак тебе даст!» «Не удалось, послушник Вэй!» — раздался голос настоятеля. «Девочка сгорает на глазах!» Отец Оджи стоял на том же месте, обеспокоенный, седовласый. Чуть поодаль, на носилках, уносили к обители охранников. Видны были уходящие зеваки. Времени, похоже, прошло совсем немного. «Глубже ушла», — коротко объяснил Вэй Ши. «Сейчас попробую закрыться от погружения и закончить вывод». Он выдохнул, мысленно опуская барьер между собой и провидицей, и снова вжал подушечку большого пальца в центр ее лба, покрутил, потянулся второй рукой к ее затылку. Тело девочки заметно расслабилось, верный знак, что сейчас очнется. «Старый тигр, белые кости, слава тебе в смерти и посмертии!» — запела, заговорила на елоувинском юная Тамиянь, глядя на него незрячими глазами с дрожащими зрачками. «Враг ли тебя сокрушит? Ты ли его сокрушишь? Смерти врата откроешь? Смертью оплатишь!» «Один уйдешь, в грязь падешь!» — закончил за нее мысленно Вэй Ши, и вместо того, чтобы вывести ее, снял барьер. Девочка Юнити стояла в гуще боя, зажмурившись и закрыв лицо руками. Вокруг нее, в грязи, в которую превратилось заливаемое дождем поле, елоувинские солдаты в рукопашную сражались со странными бойцами, полностью закованными в черную броню. Слышались выстрелы, грохот артиллерийских орудий, где-то поблизости визжали инсектоиды, но видимость из-за плотного дождя и ментального тумана была очень плохой. Силуэты людей то и дело смазывались, подергивались, будто вот-вот девчонка должна была провалиться в новое видение. Вэй бросился к ней. Бойцы, сквозь которых он пробегал, расплывались сероватым маревом. И тут, за спиной его, раздался гулкий и протяжный звук горна. Наследник обернулся. Пространство за ним опустело, только ливень шумно бил повязкой и блестящей черной грязи. Сражающиеся расступались, повинуясь неведомой силе, а на освободившееся поле ступил с одной стороны огромный, сияющий золотистой дымкой тигр, а с другой — инсектоид, которым управлял страшный старик в доспехах. Наступила оглушающая тишина. Маленькая провидица позади Вэя жалобно позвала его, но он не повернулся. Старик и намерянин что-то насмешливо и гулко крикнул на рудложском. Вэй так ошарашен был, что не сразу расслышал. «Хорошая шкура мне на трон!» Тигр высокомерно рыкнул, поднимаясь на задние лапы, и встал уже великим императором Йеллоувиня, невозмутимым Ханьши, кутающим тонкие руки в широкие рукава шелкового золотого халата. На него с двух сторон толпой бросились те самые странные бойцы в черных доспехах, но император повел дланью, и они на бегу стали падать на землю, корчась и хватаясь за головы. У Вэя шумело в ушах. Он, забыв о девчонке, наблюдал, ощущал ментальное сражение чудовищной силы, от которого по жидкой грязи шли круги, как от брошенных в озеро камней. Старик в доспехах оказался менталистом не меньшей мощи, чем дед. Пространство перед Вэем внезапно подернулось зыбью, смазалось. «Нет, нет!» — умоляюще крикнул он. Снова проявилось. Двое противников молча смотрели друг на друга, вытянув руки ладонями вперед. У обоих из носов, ртов и ушей текла кровь. Они были бледны, белки глаз оказались красными, в полопавшихся сосудах. Стояла тишина, словно весь мир замер, наблюдая за сражением. «Вэй!» — испуганно позвала юная провидица. Пространство снова дернулось. Дед лежал ничком под ливнем, раскинув руки, и золото шелковых одежд сияло на жирной грязи, и красная кровь, смешанная с дождевой водой, текла по белому лицу и седым волосам. Что-то прошипел едва держащийся на ногах старик в доспехах, и к павшему императору по полю, как страшные насекомые, поползли безмолвные черные бойцы. «Вэйши!» — он развернулся. Девчонка таяла, накатывал на нее со всех сторон ментальный туман, и не успел он сделать и шага к ней, как его снова выбросило на склон к обители Триединого. Каролина больше не висела в воздухе. Она лежала на траве и молчала, расслабленная, с безвольно раскинутыми руками. Глаза ее были закрыты, дыхание тяжелым, и лоб ее был покрыт испариной. Вэй, не теряя времени, снова принялся прожимать ей ментальные точки, блокировать каналы восприятия стихии разума, но ничего не выходило. Слишком глубоко ушла. И он был в этом тоже виноват, ведь если бы не пошел за ней во второй раз, чтобы узнать судьбу деда, мог бы вытащить. «Горит», — проговорил настоятель тревожно. «Слишком много сил потратила. Я влил в нее столько виты, сколько смогла взять ее аура, послушник Вэй. Но если не вывести ее из транса, она проживет максимум трое суток». «Меньше», — тихо поправил его наследник. «Тамиянь при глубоком погружении сгорают до захода солнца». Он глубоко вздохнул и признал. «У меня не выходит. Я могу только замедлить ее погружение, а не остановить его. Если блокировать точки, она продержится дольше, но это не спасет. И я знаю, кто может помочь. Правда, они оба далеко, в Пьянтане». «Разве кто-то успеет в Пьянтан до захода солнца?» — сомнением поинтересовался настоятель. «Да», — сказал Вэйши и посмотрел в сторону, туда, где на одном из холмов поднимались среди цветущих садов купола дворца владыки. Владыка Четерии по-прежнему пребывал в превосходном настроении. Сначала его одарило важнейшим предсказанием младшая Рудлок, затем порадовал наказанный ученик, не только растерявший навыки за время послушничества, но даже прибавивший в скорости и чувстве ритма. И дела все решались на диво быстро, и новости о торговцах, желающих работать в Тафии, радовали, и обед был превосходным. Да и день, который обещал быть жарким, вдруг подарил легкие облака и ветерок, проникающий в помещение и остужающий тела. Сейчас он как раз освежал разгоряченных любовников. С полчаса назад Светлана, забавная и безумно женственная, в ярко-синем платье с цветочным орнаментом, какие носили женщины Песков, заглянула к Чету в кабинет и замялась, едва заметно краснея и покусывая губу. «Не говори ни слова, женщина!» — обрадованно приказал он, отрываясь от опостылевших бумаг и поднимаясь ей навстречу. Она и не сказала, только засмеялась. И после Чет, откинувшись на спинку софы и расслабленно придерживая за бедра супругу, которая тяжело дышала ему в плечо, усмехнулся и подумал, наверняка что-то случится, потому что не может быть все так хорошо и мирно. И верно. Пока он одевался, а обнаженная и довольная Света жадно пила воду из кувшина, радуя супружеский глаз, раздался шум драконьих крыльев. Кто-то из соплеменников опускался во внутренний двор у фонтана. Четтери, проходя к окну, мимоходом погладил Светлану по влажной спине и потяжелевшим ягодицам, довольно хохотнул, да так и выглянул наружу, улыбаясь. И тут же посерьезнел. «Что там?» — тревожно позвала жена, чутко уловившая смену его настроения. «Нужна моя помощь», — коротко отозвался Чет. «Света, оденешься, прикажи разыскать Святослава Федоровича. Что-то неладное с его дочерью». Он привычно выпрыгнул со второго этажа во внутренний двор, и Света, завязав под грудью тонкий пояс платья, тоже подошла к окну и выглянула из него. Чет уже подходил к огромному белоснежному дракону, с крыла которого упрямый высокомерный ученик Вэйши с растерянным лицом спускал на руках Каролину Рудлок, которая то ли была без сознания, то ли спала. Светлана пригляделась и, обеспокоенно хмурясь, поспешила к выходу, чтобы дать нужные указания. Ученик вид имел одновременно упрямый и виноватый, но принцессу на руках держал крепко, и появление учителя встретил, не дрогнув. Положил свою ношу на скамью, с достоинством поклонился. Аура младший Рудлок пульсировала лотосообразным сплетением огня и разума, а сияющий фиолетово-желтым цветок самого Вэйши был раскрыт и крепок. Четыре отметил это с удовлетворением. Юный тигр вступал на путь зрелости. «Мастер!» Ученик расправил плечи, и лицо его снова стало спокойным. «Прости, что вернулся сюда, не выполнив твое условие. Я уйду обратно, но прежде нужно отнести эту девочку в Пьентан, к моему деду». Добавил он тише, оглянувшись на дракона, который принес их сюда. Тот приглушенно вопросительно рыкнул. «Благодарю, Вэри», — отозвался владыка. «Я позабочусь о моей гости, а юный Ши расскажет мне все. Можешь лететь». «Спасибо за помощь, благородный Вэри!» — твердо и слегка высокомерно вторил ему Вэйши. «Я забыл попросить настоятеля Оджи отправить кого-то вместо меня навестить Фэби Амфата. Прошу!» — это он выдавил с трудом. «Передай ему мои слова!» Дракон качнул огромной башкой и, хлопнув крыльями, поднялся в небеса. Чет, все это время державший над Каролиной руки, нахмурился. «Что с ней?» — спросил он недоуменно. Ее Вита сгорает, как при непосильном колдовстве, но она не колдует сейчас. «Мастер, ты и не понимаешь?» Вэйши взглянул на него с таким недоверчивым изумлением, что дракон усмехнулся. «Мои знания ничтожны по сравнению с тем, чего я не знаю, юный Вэй. Я вижу усиление стихии разума в ее ауре, но не знаю, в чем причина этого состояния. Пока мы ждем отца моей гости, расскажи мне, что это значит». «Несколько минут у нас есть. Я же, прежде чем лететь, добавлю ей виты, чтобы не допустить истощения». Четыре, положив руку на солнечное сплетение девочки, дрожащий и горячий, как камень в летний зной, вливал ей жизненную энергию и слушал наследника, удивленно покачивая головой. Тот, по-военному кратко, что было особенно мило драконову сердцу, за пару минут рассказал все, что произошло. Ближе к концу, когда Вэй нехотя признался, что услышал предсказание про своего деда и поэтому не закончил блокировку, решив посмотреть, что видит девочка, а потом уже засмотрелся на видение и не вытащил ее вовремя, раздался скрип дверей, выходящих во внутренний двор, и послышались быстрые шаги. К ним, по лазурной плитке двора, приближался Святослав Федорович. Лицо его было бледным. За ним плавно двигалась Светлана. В руках ее был кувшин, закрытый лепешками. Чет мягко улыбнулся ей. Его женщина всегда понимала, когда и кого нужно накормить. Вот и сейчас, пока отец маленькой провидицы тревожно гладил ее по голове и звал «Каролина, Каролина», Света протянула нехитрое угощение ученику. «Это молоко и лепешки», — — сказала она с заметной жалостливостью в голосе. — Бери, поешь. — Я не голоден, — буркнул гордец. Чет, не отнимая рук от солнечного сплетения Каролины, за происходящим наблюдал с любопытством, не вмешиваясь. Света не стала уговаривать, прижала кувшин к выпирающему животу, вздохнула, разворачиваясь, чтобы поставить на бортик фонтана. Сама тяжело села рядом. Прямой, как палка, Вэй задирал голову все выше, но взгляд его то и дело обращался к кувшину и лепешкам. Потом он хмуро и голодно покосился на мастера, и Чет сжалился над глупым мальчишкой. «У нас говорят, что не принять угощение из рук женщины в тягости значит оскорбить великую мать», — сказал он с намеком и отвернулся, чтобы посмотреть состояние девочки после вливания Виты. Маленькая Рудлок перестала дрожать и больше не полыхала жаром, но Чет видел, что это ненадолго. Жизненной энергии она сейчас потребляла больше, чем было у нее, и не будь поддержки, уже бы сгорела. «Я с благодарностью приму пищу из твоих рук, почитаемая жена мастера», — услышал он глухой голос ученика и усмехнулся, хотя говорил тот с таким трудом, будто одновременно себе пальцы ломал. Святослав Федорович, опустившись рядом с дочерью на колени, держал ее за руку, наблюдая за действиями Чета и не мешая ему. Когда дракон отодвинулся, с тревогой погладил ее по щеке, по голове и неуклюже, придерживая культей, прижал к себе. «Владыка, что с ней случилось?» Он перевел взгляд на пьющего молоко Вэя и сразу нахмурился. «Он не виноват на сей раз», — мирно проговорил Четери. «Он просто принес девочку сюда». «На самом деле я виноват, мастер». Вэйши отставил кувшин и снова задрал подбородок, но губы кривились, переживал. «Я же рассказал тебе, я пытался прощупать ее, понять, кто она, и спровоцировал прорыв дара, а потом предпочел увидеть то, что видит она, а не вытащить ее». Святослав Федорович внимательно и задумчиво посмотрел на него, и ученик угрюмо отвернулся. Чет недовольно, но спокойно покачал головой. «Я мало встречал людей, которые смогли бы отказаться узнать судьбу родного человека ради неродного. Ты к ним не относишься. Как видно, не относишься и к тем, кто может смирить любопытство и не использовать ради него способности, данные богами». В его словах не было упрека, но Вэй сжимал губы и бледнел. «Я еще научу тебя, что владеть оружием — это значит большую часть времени держать его в ножнах», — продолжил мастер беззлобно. — Но в том, что у девочки проснулся дар, ты по-прежнему не виноват. Он у нее уже был, и я, как и ее отец, об этом знал. Я не видел такого ранее, но понимаю, что это рано или поздно все равно произошло бы. Каролина глубоко вздохнула, губы ее зашевелились, но она не издала ни звука. — Благородный Святослав Федорович, — сдержанно позвал наследник, — позвольте мне помочь ей. Нужно снова блокировать ментальные точки, иначе она опять начнет вещать и сгорит очень быстро. «Хорошо». Святослав аккуратно уложил дочь обратно, тяжело поднялся. «Владыка, у меня просьба к тебе. Нужно как-то сообщить об этом Ангелине». Вэй, уже склонившийся над маленькой провидицей, с удивлением покосился на ее отца, но ничего не сказал. Чет усмехнулся. Наследника ждало серьезное открытие. «Я сейчас пошлю зов Нории», — сказал он Святославу Федоровичу. «Нам нужно лететь в Елоувень, там девочки помогут. Послушник Вэй расскажет тебе все по пути, а Ангелина с Норией, думаю, сразу вылетит за нами». 8 апреля. Истаил. Ангелина. «Марина, к тебе в Дармуншир вылетают 6 драконов, в том числе и Энтери, брат Нории, с женой. Я знаю, что ты окажешь им надлежащий прием, и надеюсь, что они облегчат ваше положение. Спасибо за остроумную идею общаться с помощью огнедухов. Следующими, кому я напишу письма, будут Полина и Мариан. Ты очень помогла мне, потому что без связи я была как без рук. Пожалуйста, милая, береги себя». «Никак мне не верится, что скоро ты станешь мамой, а теперь, оказывается, и 2 детей. Это удивительно, правда? Я так счастлива за тебя. Но ты же понимаешь, что теперь ответственна и за них. Мне очень тяжело думать о том, что ты в твоем положении вынуждена вкалывать иглы, и я очень бы хотела снять с тебя эту ношу. Хорошо, что осталась всего одна. Это немного успокаивает мою совесть и тревогу за тебя и Полли. Я знаю, что опять пытаюсь воспитывать тебя. Прости мне это, Марина. Это от большой любви к тебе. Ты, конечно, не сможешь сидеть без дела, но вдруг теперь, когда в госпитале будет достаточно виталистов, у тебя получится больше отдыхать. И я очень хочу посмотреть на тебя в роли матери и, признаться, на Лукаса в роли отца. Скрипнула дверь. В кабинет зашел Нори. Аня, не дописав, поднялась. Сердце кольнуло тревогой. Они вылетели в Еловень через минуту вслед за Четом и Святославом Федоровичем. Неотправленное письмо к Марине так и осталось лежать на столе.